«Одеваем полную броню», — после секундной задержки начал командовать Кир. «Приоритет по оружию, ближний бой. Двое, возьмите штурмовые щиты и не скупитесь на гранаты. Ты и ты», — указал он на двух человек в его команде, парня и девушку, «как с меткостью». «Отлично», — ответила девушка. «Неплохо», — опустив голову, ответил парень. «Тогда, ты бери винтовку», — приказал он девушке, «а ты, дробовик, пока снаряжайтесь, а потом обсудим тактику». Быстро облачаясь в имеющиеся комплекты снаряжения, штурмовая группа с интересом бросала взгляд на Кира, что быстро найдя наруч для управления разведывательными дроидами, тут же нацепил его на руку. Одевшись чуть позже всех, Кир тут же схватил планшет и начал вчитываться в детали задания. «Значит так, строимся следующим образом», оторвав глаза от экрана, сказал он. «Ну что, Хартман, есть среди твоих слизняков хоть кто-то годный в этом году?» — спросил один из инструкторов училища КСБ старого приятеля. «Есть парочка, но сам понимаешь, они едва начали понимать, куда попали, так что ничего особенного от них ждать не стоит», — отмахнулся майор. «Второй курс. Тогда зачем ты выставил тренировочные бластеры на максимальную мощность?» — удивился инструктор. «А чтобы не думали, что они бессмертные», — зло оскалился Хартман, «иначе однажды забудут, что бластеры убивают». «Тоже верно», — поддержал приятель майора. «Боль, лучший учитель. Так, кто там у нас следующий?» «Седьмая команда», — бросив короткий взгляд на экран в кабинете, ответил майор. «Вот, кстати, один из тех, кто вполне может удивить. Забрак. ХМ вооружился он как надо», — признал инструктор. «Я бы даже сказал, с избытком. Да еще и разведывательных дроидов захватил. Твоя правда, он уже смог меня удивить. А я о чем? Осталось посмотреть, как его команда и команды покажут себя на полигоне». Пока инструкторы по физической подготовке разных учебных заведений КСБ обсуждали плюсы и минусы выбранной тактики и снаряжения, команда курсантов вошла на полигон. Оборудованный множеством подъемных платформ и балочным краном, зал с полигоном мог за несколько минут стать почти любой местностью. Создать такое место было дорого и сложно, но крайне положительно сказалось на выживаемости выпускников академии, особенно тех, кто отправлялся на улицы Нижнего Корусанта. «Пока грамотно действует», — прокомментировал инструктор, наблюдая за тем, как Кир отправил вперед группы разведывательных дроидов, «не лезет на пролом. Это еще что, сейчас дойдет до столкновения, и ты еще больше удивишься», — хмыкнул Хартман. Тренировка продолжалась, и отряд медленно шел по центральному коридору. Местами курсанты нарушали строй и неосторожно использовали оружие, но Кир как мог поправлял временных подчиненных через камлинки, встроенные в шлемы. Случайных дроидов ликвидировали, стоило им попасть в поле зрения миниатюрных разведчиков. Дойдя до первых дверей, командир скомандовал остановку. Катар и Забрак со штурмовыми щитами поставили их на землю, а в имитации заброшенных помещений влетели дроиды. Несколько секунд на проверку, и отряд выдвинулся дальше. Первая перестрелка случилась через несколько минут. Специально запрограммированные дроиды выглянули из своих укрытий и открыли ураганный огонь. Отряд тут же укрылся за щитами и начало понемногу отстреливаться. «Слишком осторожный, глядя на действия и слушая передаваемые команды», — прокомментировал принятые командиром группы решения инструктор. «Да и будь у противника гранаты, они бы все уже были мертвы». «Согласен, но пока посмотрим, что они будут делать дальше», — поддержал коллегу Хартман. Вскоре позиции бандитов утонули во взрывах гранат, и отряд двинулся дальше. К чести командира, он не оставил без внимания боковые помещения и проводил образцово-показательные штурмы, если в них удавалось обнаружить потенциальных противников. Сначала в приоткрытую дверь залетали гранаты, и только потом штурмовики. Пусть распределение секторов еще хромало, но сложно было ожидать больше от вчерашних гражданских. Зачистив несколько комнат, отряд едва не нарвался на растяжку, но командир вовремя заметил, или даже скорее почувствовал опасность, и остановил отряд. Удрученно узнав, что среди пошедших за ним нет ни одного сапера, Кир попытался сам обезвредить ловушку, но именно в этот момент на них напали. Чудом уйдя с линии огня, Кир попытался использовать ту же тактику, что и в прошлый раз, но теперь бандиты и сами начали использовать гранаты. Перед тем, как нырнуть в ближайшие укрытия, Кир успел отдать команду отходить, но неопытные курсанты не успели правильно среагировать. Тренировочные гранаты взорвались, выводя из боя сразу почти всех разведывательных дроидов и трех членов отряда, включая двух щитовиков. Ситуация сразу стала серьезней. Укрывшись за углами, курсанты начали активнее отстреливаться от дроидов, не забыв и про гранаты. Новая перестрелка закончилась, и после небольшой перепалки, закончившейся командирским окриком, отряд продолжил движение. Потеряв передвижную баррикаду, курсанты вынуждены были действовать агрессивнее и больше маневрировать, что, впрочем, положительно сказалось на скорости их движения, но не уберегло от потерь. «Ну, что я могу тебе сказать?» – подвел итог инструктор. «Действительно неплохо для второго года обучения, но сейчас они точно все полягут». «Должны», – подтвердил Хартман, «но, думаю, мы еще удивимся», – заявил он, прислушавшись к переговорам оставшейся тройки курсантов. Встав около двери к комнате с заложниками, Кир объяснял свой план оставшимся подчиненным, и те не спешили его поддерживать. Впрочем, пользуясь габаритами и неким авторитетом, приобретенным еще на этапе спаррингов, он все же смог заставить их его выполнить. «Ха, неплохо», — признал инструктор, когда в помещение с заложниками полетело сначала несколько неактивированных гранат, под громкий крик граната. «Действительно, будь это настоящие бандиты, могло бы и сработать», — прокомментировал майор Хартман, глядя на то, как Кир уклонился от первых двух выстрелов, третий смогла поглотить броня, а вот все последующие отправили его в бессознательное состояние. «Надо будет внести подобный сценарий в программу дроидов», — заключил инструктор, глядя на оседающее тело Забрака, «только чтобы срабатывало не каждый раз». «Согласен». «Ладно, что там у нас дальше?» «Восьмая команда, а затем случайно составленные». «Да, обожаю забеги случайных команд, они так напоминают цирк». «Ну как?» — спросили собравшиеся у аудитории друзья, когда их краснокожий и рогатый друг вышел из экзаменационной аудитории. «Полный пиздец», — ответил Кир со слегка подрагивающими руками, «не знаю как, но я уверен, что Таркин специально подобрал мне самый сложный вариант. Да мы уже поняли, что его величество не любит никого, кто не похож на человека», — решил опустить лишнее Линвой. «Лучше скажи, сдал или нет?» «Сдал, но на минимальный проходной балл», — признался Кир. «Так что сертификат о прохождении базового курса у меня будет, но дальнейшее обучение для меня закрыто». «Да ты прямо герой! Поздравляю!» Весело прыгнула на шею Забраку Дела. «Ты смог совершить невозможное. Стал первым не человеком в истории, что сдал экзамен у Таркина. А теперь планирую завалиться поспать на пару суток и как можно быстрее забыть о произошедшем. Максимум на пару часов», — поправил друга Гвип. «Не забывай, у тебя завтра экзамен по курсу управления, а еще через 2 дня сразу несколько экзаменов по дроидам. Вот нафига я соглашался на все это?» Аккуратно сняв с шеи веселую подругу, Кир прислонился к стене, закончил бы сначала одну специальность, и только потом перешел к следующей, как все нормальные разумные. «А кто-то, не буду указывать кто», — с намеком произнес Диваронец, «в начале года говорил тебе, что не стоит на себя столько взваливать, но ты же самый-самый. Признаю твою мудрость, а великий пророк», сложив перед собой руки, поклонился приятелю Кир. «Обещаю, что в следующем году не буду столько на себя брать. Истинной дорогой идешь, юный Паводан», — принял гордую надменную позу Линвой. «Правильно будет Падаван», — поправил его Кир, «но неважно, кто-нибудь доведет меня до комнаты, а то, боюсь, я с этим экзаменом по криминалистике большую часть мозга оставил». «Без проблем», — хлопнул по плечу Забрака Квип, «но только если расскажешь, что было на экзамене». «И все же я знал, что все вы будущие медики, немного садисты», — опустил плечи Кир, «но ладно, расскажу. Дело было такое: есть благополучная семья людей в хорошем районе, и в один момент муж сначала пропадает, а затем его тело находит в паре километров от дома. Нужно, имея только записи с камеры и документы, узнать, что с ним случилось и почему». 100% его убила жена», — тут же заявил Диваронец. «У людей постоянно так. Я тоже сначала так подумал и в первую очередь проверил жену, и тут же мимо. У нее алиби, что сразу видно по камерам. Дети и прочие родственники тоже в предположительный момент убийства были в совершенно других местах. Дай угадаю, жена наняла наемников или убийц», — вновь высказал предположение Диваронец. «Теплее, но снова нет», — покачал головой Кир. «Все самые очевидные подозреваемые не при делах. Тогда я начал копать под самого мужа, и снова ничего, ни открытых конфликтов, ни врагов, да он даже штрафов не получал, идеальная биография. Поняв, что здесь зацепок мне не найти, я начал просматривать записи камер видеонаблюдения в день предполагаемой пропажи и смог найти только то, что в предположительный день смерти он вышел из бара, где сидел с коллегами, сел в машину такси и исчез. Машина ехала так, что не попала больше ни на одну камеру. «А такси ты пробовал пробить? Номер там или идентификатор?» — задал вопрос ГВИП. «Конечно, но снова затык. По документам транспортной компании такой машины у них никогда не существовало, а учитывая, как она успешно скрывалась от камер, то и найти ее почти невозможно. Вот тогда-то я и схватился за голову. Все зацепки, что у меня были, оборвались, а половина времени уже прошло». «И?» — заинтересованно спросила Диала. «Что ты сделал дальше?» — вспомнил одну мудрую фразу. «Если не понимаешь, в чем мотив преступления, значит, деньги». После чего я поднял финансовые документы семьи и начал копать в том направлении. Там действительно была зацепка, ведь тратила семья несколько больше, чем зарабатывала, а еще убитый вкладывал деньги в одну мутную компанию. Уцепившись за это, я продолжил копать и нашел в протоколах допроса семьи, что убитый недавно перестал общаться с давним другом. Подняв информацию об этом друге, я узнал, что та компания, в которую вкладывался убитый, как раз-таки принадлежала этому другу. И заказал его как раз этот друг, предположил Линвой. В точку, но нужно было больше доказательств. Уже под самый конец экзамена я нашел запись, где этот самый друг выходит из кантины вместе с одной подозрительной личностью. Подняв историю банковских операций этого друга, удалось найти запись о снятии внушительной суммы со счета за несколько дней до убийства, но этого было мало. Следом я поднял информацию от ближайших мастерских по обслуживанию спидеров и нашел там запись о перекраске одного такого в цвета транспортной компании. Номера и идентификационный номер совпали, да и лицо заказчика полностью совпадало с той мутной личностью, с которой ранее договаривался бывший друг убитого. «Ну ни хрена ж себе», — констатировал Диваронец. «Значит, и заказчика, и исполнителя ты нашел». «В точку, но время экзамена кончилось, и мне сказали заканчивать работу. К чести Таркина, минимальный балл для получения сертификата он мне поставил, объяснив это тем, что до сути дела я так и не докопался». «В смысле?» — не понял ГВИП. «Заказчик есть, исполнитель есть. Чего ему еще было надо?» «Не знаю и знать не хочу», — удрученно закачал головой Кир. «Там наверняка были еще виновные, но уже плевать. Пусть с финансовыми и прочими особо важными преступлениями разбираются другие умники, а мне хватит и бытовухи». «Вот тут я тебя поддерживаю», — обнял и потрепал за плечи друга Линвой. «Скорее бы все это закончилось, и мы снова оказались на свободе. Кстати, ребята», — повернулся Диваронец к Твиликам, — «вы же не откажете такому обаятельному мне в приюте на пару дней? Матушка сказала, что задерживается и в срок на Карусанте оказаться не сможет. Мы спросим у родителей, но они, скорее всего, не откажут», — пожал плечами ГВИП. «А ты, Кир, снова проведешь перерыв на отдых у нас?» — спросила Диала. «Да, но мне надо будет потом на пару дней отлучиться, по делам, а тогда, места, где я могу остановиться на лето, так и не появилось». «Лето?» — не понял, о чем друг Линвой. «Разве перерыв в учебе не привязан к Новому году, а он традиционно отмечается осенью?» — оговорился, отмахнулся от друга Кир. «После этого экзамена мозги совсем не варит. Тебе действительно надо отдохнуть», — покачал головой ГВИП, — «раз ты времена года путаешь. Часов 10 здорового сна и я буду как новенький», — бравировал Кир. «Только это, Линвой, ты же растолкаешь меня, если я случайно не услышу будильник. В отличие от тебя, я его слышу прекрасно». «Хорошо, подстрахую, так и быть. Тем более у меня завтра тоже экзамен по таможенному делу, пусть и не так рано. Заодно повторить материал успею». «Заранее благодарен», — кивнул Кир, едва не завалившись вперед. «Все, я спать, до утра не будить, не кантовать». «Давай уже, умник», — махнул другу Линвой. «Отдыхай и помни мудрые наставления великого меня». Махнув на прощание друзьям, Кир скрылся за автоматической дверью. Ему действительно надо было отдохнуть. Глава 9. Миссия. Эвакуация. «Господин», — перед забраком со свитой из двух дроидов склонилась Твилечка, — «наше заведение пока закрыто, но мы будем рады». «Я здесь не за этим», — отмахнулся от рабыни служащий торговой федерации. «Мне нужен Кир Бандуар, он должен быть где-то здесь». «Господин Кир», — глаза Твилечки расширились, — «он сейчас не здесь, а...» «Вообще-то», — раздалось из-за барной стойки, — «приличные и разумные назначают время встречи, Они сразу вламываются. Вышедший в общий зал высокий краснокожий зубрак решительным шагом приблизился к незваному гостю. Казалось, что еще секунда и два зубрака сцепятся, устроив разгром в доме у тех. Застыв друг напротив друга, они встретились взглядами и, разразившись смехом, обнялись. «Бин, сколько лет?» Разомкнув объятия, Кир, придерживая брата за плечи, осмотрел его с ног до головы. «А по голосвязи не видно твоей солидности», кивнул он на небольшое брюшко. «И я, Кир, и я», также начал осматривать брата Бин, «а вас там в академии, что, одними стероидами кормит. Когда последний раз мы виделись, ты был намного меньше. Ладно, еще успеем наговориться. Ты где остановился и как давно прилетел, и почему не попробовал связаться?» «Остановился я в корпоративной квартире, а прилетел почти неделю назад», поймав удивленный взгляд брата, Бин тут же пояснил. «Надо было уладить кое-какие дела по работе, но я не планировал, что все так затянется. Впрочем, неважно. Собирайся, я тебя забираю». «Нет, так просто я уйти не могу», — покачал головой Кир. «Мне нужно как минимум вещи собрать, да и попрощаться с теми, кто меня приютил надо». «Понятно, но желательно сделай это как можно быстрее», — стал немного серьезнее Бин. «Мне выделили всего 3 дня на решение проблем». «Понятно, дай мне час и я все улажу», уловив настрой брата, ответил Кир. «А пока», посмотрев на нервничающую рабыню, он отослал ее, махнув головой, «советую посетить контину через 2 дома, дроида-повара я им лично восстанавливал, так что кормит там великолепно, да и цены не кусаются». «Хорошо, но не задерживайся», кивнул Бин. Несколько раз хлопнув брата по плечу, Бин направился на выход, но перед тем, как покинуть бордель, дал Киру знак. Знакомая с детства распальцовка заставила его напрячься. Если все действительно так, то ему действительно стоит поспешить. Быстро войдя в каморку, переделанную под мастерскую, где с планшетом сидела одна из рабынь, коей была обещана свобода, если она хоть немного освоит профессию техника, Кир, подобно урагану, начал собирать вещи. Брал он только самое необходимое. Одежду на пару дней, недавно приобретенный бронежилет, несколько кредитных чипов. Под конец он активировал дроида-разведчика. «Господин куда-то собрался?» Набравшись смелости, спросила зеленокожая твилечка. «Да, меня не будет пару дней», дав команду дроиду открыть корпус. Он быстро извлек из него бластер и уложил их в экранированный контейнер. «С твоим хозяином я свяжусь самостоятельно». «Удачи вам, господин», склонила голову твилечка, возвращаясь к чтению. Закинув сумку за спину, Кир дал команду дроиду следовать за ним, а сам быстрым шагом направился к лифту на хозяйский этаж. В отличие от нарочитого эротизма большей части здания, где располагался бордель, его жилая часть мало чем отличалась от обычной квартиры на Карусанте. Плавные линии, мягкое освещение, простая мебель из натуральной древесины. Достигнув хозяйской гостиной, Кир вежливо постучал и, дождавшись разрешения войти, открыл дверь. Внутри сидела вся семья Че, отец, мать, бабушка и молодое поколение, включая Гвибайдиалу. Заметив взволнованность временного работника, а заодно и друга своих детей, глава семейства тут же встал. «Извините, что побеспокоил», первым нарушил тишину Кир, «но я не мог вас не предупредить, что уезжаю. Твой брат приехал», тут же понял, о чем он не улон Че. «Да, и у нас мало времени», встретившись глазами с Твиликом, ответил Кир. «Хорошо», посвященный в часть плана друга детей, Неулон важно кивнул. «Удачи тебе и постарайся не доставить никому проблем». «Не доставлю», кивнул Кир, «можете не сомневаться». Потратив еще несколько минут, чтобы попрощаться с остальным семейством, что дало ему кров и приют на время перерыва в учебе, Кир направился обратно к лифту. Створки дверей не успели сойтись, как в просвете между ними появилась изящная синяя рука. «Подожди, Кир», в лифт зашла сначала Диала, а потом Гвип, «нам нужно поговорить». «Время пока есть, говорите», отойдя вглубь кабины, освободил место для друзей он. «Мы», Гвип посмотрел на сестру, и на что та уверенно кивнула, «понимаем, что то, что ты собираешься сделать, опасно, но неужели мы никак не можем помочь?» «Нет», решительно покачал головой Кир, «это слишком рискованно для вас. И если все пойдет не по плану, то пострадать можете не только вы, но и ваши близкие. Просто поверьте, вам не стоит в это лезть. Но мы же друзья, а друзья должны друг другу помогать», решительно заявила Диала. «Должны, но не в этом случае. Считайте, что это семейное дело», посмотрев на двух синекожих твиликов, Кир мягко улыбнулся, и посторонних к нему лучше не привлекать. Тем более, мой брат уже обо всем позаботился. Тогда возвращайся поскорей, напряженно произнесла Диала, и главное, живым. Живым то я точно вернусь, но вот с остальным, залихватски улыбнувшись, Кир подмигнул Твилечке, с другой стороны, Гвибу же нужна реальная практика. Дурак, изящный кулачок ударил Азабрака в плечо, в то время как Твилек удрученно покачал головой. Оставив друзей в лифте, Кир быстрым шагом направился на улицу и, выйдя наружу, мигом оказался у нужной кантины. Несмотря на ранний час, посетителей здесь хватало, однако найти среди них своего брата для Кира не составило труда, ведь только он был в сопровождении двух дроидов модели в один модификация М. «Вижу, времени ты решил не терять», присев напротив и быстро осмотрев стол, констатировал Кир. «Да, завтрак я пропустил», вытерев рот белоснежной салфеткой, ответил Бин. «Присоединяйся, я взял на двоих». «А разве мы не опаздываем?» Ловко подхватив столовые приборы, спросил Кир. «Время пока есть», спокойно ответил Бин, «а заодно ознакомься». Протянув брату инфочип, Забрак продолжил наслаждаться неспешной трапезой. Кир же, быстро закидывая в себя пищу, параллельно читал данные на датападе, с каждой строчкой хмурясь все больше. Закончив с чтением, он поднял взгляд на брата. «Обсудим в спидере», — покачал головой Бин, «а пока, лучше расскажи, как ты умудрился уже второй раз останавливаться в столь злачном месте, кроме того, что во время учебы сумел подружиться с детьми владельца». Немного расслабился и перешел на более веселый лад Кир. «Мое несравненное обаяние и несравненная харизма, конечно, а еще умение починить большую часть электроники с помощью гаечного ключа и мата. В основном, как я понимаю, из-за второй части, так как представить тебя работающим в борделе как минимум странно». «Не поверишь», усмехнулся Кир, «но пару раз мне предлагали стать участником мероприятий за немалую сумму. Надеюсь, ты отказался?» «Конечно, как иначе, да и не по мне это все, а деньги можно заработать и другим способом. То есть, ты как обычно, целыми днями сидел в мастерской и копался в железках, когда вокруг тебя такая красота», указал Бин на пейзаж за окном кантины. «Не только, еще я ходил по магазинам, прогуливался по набережной, да и от близости со свободными работниками почти никогда не отказывался. Еще с друзьями время проводил, когда они были свободны. Что-то мне подсказывает, что все же большую часть времени ты проводил за своими любимыми железками», покачал головой Бин, «а половина магазинов была с запчастями для дроидов. Брат, тебе не кажется, что ты сам скоро станешь дроидом, если продолжишь так жить?» «Не кажется», немного задумавшись, стал серьезнее Кир, «да и какой у меня выбор? Дома я делал все, чтобы выбраться на поверхности как можно лучше устроиться, или ты готов утверждать, что те знания, что вбивали в тебя родители, тебе не пригодились? А здесь я почти никого не знаю, да и присоединяться к местным развлечениям большим желанием не горю». «Ха», после небольшой паузы не выдержал Кир, «знаешь, а ведь что здесь, что там», указал он вниз, «развлекаются разумные одинаково, только здесь наркотики получше, да заряд плазмы в спину получить шансов меньше. Логика в твоих словах есть, но меня не покидает чувство, что разговариваю я сейчас не со своим младшим братом, а стариком, что боится изменить хоть что-то в своем окружении. Это твое видение», пожал плечами Кир, «я же предпочту побыть дроидом сейчас, чтобы потом было проще, да и совсем асоциальным типом меня назвать сложно. Как знаешь, это твоя жизнь», покачал головой Бин, «ладно, заканчиваем здесь и полетели, надо тебя еще с командой познакомить». Небоскреб, а точнее целый комплекс высотных зданий с небольшим космопортом, что принадлежал торговой федерации, выглядел внушительно. Находясь недалеко от сенатского квартала, из некоторых его окон можно было рассмотреть как само здание сената, так и знаменитый храм джедаев. Однако сейчас собравшиеся в зале для брифингов разумные даже не думали наслаждаться видами. Все собрались, начал собрание с утверждения Бин, «как многие из вас уже знают, вскоре нам предстоит провести весьма щепетильную операцию по эвакуации, а заодно залезть на нижние уровни», хмыкнул мужчина-человек с покрытыми ожогами руками, «и прорваться сквозь боевиков Черного Солнца. Если все пройдет по плану, то обойдется без стрельбы». «Зашли, забрали и вышли», произнес Бин, «ни стрельбы, ни лишнего шума. И именно поэтому здесь собрали отделение спецназа из ЗТ, силы защиты торговли или ТДФ», хмыкнул он. «Вы нужны для того, чтобы даже самые горячие головы дважды подумали, «Прежде чем что-то делать», — ответил ему Бин, «но перейдем к главному». Активировав голопроектор, Зебрак вывел на него детальную карту подземных уровней одного из округов Корусанта. Опытные боевики, привыкшие действовать в тесноте корабельных палуб, впились глазами в многоуровневый лабиринт, где им, возможно, вскоре предстоит воевать. «План свежий?» — спросила высокая Сефи, не отрываясь от изучения карты. «Составлен месяц назад», — ответил Кир, что держался немного в стороне от основной группы. «Карта вторичных тоннелей и лазов двухгодичная. Принято, значит, не будем шататься по подземельям как слепые банты», не отводя взгляда от схемы, ответил командир отряда. «Средства усиления, переносные турели и несколько десятков дроидов в прикрытии», тут же ответил Бин, «а также тяжелое оружие. Еще лучше, но напомните мне, почему мы лезем в такое место, да еще и для эвакуации обитающих там от, договорить человеку не дали», толкнув в бок. «Живущие там гражданские, мои родители», грозно посмотрев на говоруна, жестко проговорил Бин, «и черное солнце решило, что может начать шантажировать меня их жизнями». Руководству торговой федерации не понравилось подобное, и оно инициировало данную операцию. «Принято», снова взяла слово женщина Сефи, «еще несколько вопросов. Кто эвакуируемые и каковы их навыки, а еще, кто этот парень?» Кивнула она в сторону краснокожего Зебрака. «Ваши цели – бывшие сержанты и мичман корпуса юстиции, так что кое-какая подготовка у них имеется. Парень же – мой родной брат, что также заинтересован в переезде родителей. И предвидя ваш следующий вопрос, отвечаю, недавно он закончил второй курс Академии КСБ, так что обузой не будет». «Неплохо, а его роль?» – спросил мужчина с обожженными руками. «Проводник и разведчик. Он знает зону лучше многих». Да и планы предоставил он. «Еще вопросы?» «Нет, тогда перейдем к проработке основных и дополнительных маршрутов для эвакуации». Нажав несколько клавиш, Бин отобразил несколько красных пульсирующих линий на плане. «Если все пройдет по наилучшему сценарию, то следовать вы будете по тому же маршруту, что и прибыли». На схеме он отображен как план Аурик. «Если будет оказано сопротивление, то...» Обсуждение и планирование продлилось еще несколько часов. Опытные командос вносили коррективы и предложения по ходу брифинга, понемногу дорабатывая план. «Предварительный план составлен», — подвел итог Бин. «Операция начнется через 29 часов. Вылет с седьмой площадки». «Еще бы эти планы всегда срабатывали как надо», — усмехнулся командир отряда. «Ну да ладно. Как я понимаю, вы пойдете с нами?» Вопросительно посмотрел он на двух братьев Зебраков. «Только Кир», покачал головой Бин, «на мне останется общее руководство и координация, чтобы в случае чего отправить вам подкрепление или скорректировать точку эвакуации». «Тогда, парень», — предвкушающе оскалился командир, «пойдем, посмотрим, из какого теста ты сделан. Мне не нужна гиря на ноге, пока над головой летят бластерные заряды». Кир ничего не ответил, только кивнув. Он знал, на что шел и что от него требуется. «Примерно. Интересная машинка», прокомментировал зависшего в десантном отсеке транспорта дроида один из командос СЗТ. «Сам никак нарадоваться не могу, смотря в окуляры шлема», ответил Кир. «Модель разрабатывалась для КСБ, но не прошла тендер. Оно и понятно, кто ж в юстиции позволит закупить хорошее оборудование», оскалившись, ответил главный техник отряда. «Потом скинешь место, где ты такое купил». «Обязательно, если выберусь живым», мрачно ответил Кир. «Не боись, мы и не из такого пуду выбирались, да и ты показал себя неплохо. Так что слушай команды, не тормози, и все будет хорошо. Будем надеяться». «Мы подлетаем», — передал по внутренней связи пилот шаттла. «Время прибытия — 3 минуты. «Всем проверить снаряжение и тактическую сеть», — тут же скомандовал лидер отряда «Командос». «Провести повторную синхронизацию». Все сидевшие в тесном десантном отсеке мигом надели глухие шлемы и начали проверку электроники. Торговая федерация не экономила на своих защитниках, а потому снаряжение и оборудование у всех бойцов было почти лучшим в галактике. Толстые дюрасталевые пластины прикрывали жизненно важные органы бойцов. Компоновка доспехов и легкий экзоскелет делали их стремительными и ловкими. Доработанное и модернизированное оружие – смертоносными. Завершала все великолепная электронная начинка шлемов, обеспечивающая не только великолепную связь, но и несколько режимов зрения, а также синхронизацию с прицелом оружия. Стоило шаттлу коснуться поверхности малоиспользуемой посадочной площадки, как из десантного отсека уже посыпались сидящие в нем командос. Действуя быстро и четко, Они сверились с имеющимися картами и выдвинулись к ближайшему спуску на нижние уровни. Шаттл же, стоило его покинуть последнему пассажиру, в тот же миг взлетел, чтобы занять условленную позицию над округом Корусанта, где проводилась операция. Облаченные в одинаковую, пусть и кастомизированную в зависимости от специализации, броню команды скрылись в темном туннеле, ведущему к давно сломанному лифту, попутно распугивая ошарашенных прохожих. Наученные горьким опытом жизни в не самом благополучном округе, те быстро исчезали с пути вооруженных разумных. Достигнув лифта, техник отряда быстро взломал древнюю электронику и разомкнул створки дверей. Внизу была зияющая бездна, но только на первый взгляд. Следуя плану, бойцы закрепили концы сверхпрочной проволоки на стенах шахты лифта и начали спуск. Спускались они быстро и синхронно, не забывая страховать товарищей и следить за подозрительными техническими люками. Отставал от остальной группы только один ее член, немного задерживая ее продвижение. Спустившись на нужный уровень, группа замерла перед закрытыми створками. Командир посмотрел на отстающего, что лишь услышав команду по комлинку, достал датапад и начал на нем что-то набирать. «Чисто, можем начинать», закрепив датапад обратно на поясе, передал по внутреннему каналу Кир. В полной тишине техник отряда начал вскрывать двери, спустя несколько мгновений она поддалась. Открывшиеся створки лишили обитателя улиц точки опоры, и тот, даже не поняв, что произошло, отправился в самые глубины Корусанта. Его крик отряд услышал только через несколько секунд. Ловко запрыгнув внутрь, команда соцепили карабины и мгновенно построились. Немногочисленные бродяги и наркоманы, что в условно ночное время продолжали находиться на подземных улицах, мгновенно скрывались в темных подворотнях и укромных закутках, лишь бы не попасться на глаза выходцам из другого мира. «Обнови данные сканирования», — приказал командир, и Кир забарабанил по наручу, вводя команды дроиду. Невидимая волна прокатилась по тускло освещенным тоннелям, проникая укромные углы и выискивая любые опасности. Все было чисто, и отряд команды с СЗТ продолжили движение. Ведомые картой и указаниями проводника, они добрались до нужного жилого блока. Заняв оборону, командос пропустили к неприметной двери Кира. Приложив ключ-карту к старому считывателю, Кир слегка отшатнулся от уставившегося на него дула бластера. «Как звали моего старшего брата?» — прохрипел старик с кустарно собранным повторителем в руках. «Какого из?» — спокойно спросил Кир и приподнял, снял шлем. «Значит, все же пришел», — проворчал Кир-старший, узнав в закованном в броню командос внука. «Проходи. Нет времени, мы должны вас эвакуировать как можно быстрее», — безапелляционно заявил Кир. «Времени нет. Мы уже готовы». Из глубины квартиры вышла Лана Бандуар, в легком бронежилете и с ребенком на руках. «Осталось только законсервировать блок. Быстрее», — напряженно произнес Кир, не отвлекаясь от ввода команд в терминал на наруче. «Фиксирую повышение активности», — раздался в наушнике голос Бина. «Сектор А4 и А7, рекомендуемый путь отхода ЭСК». «Принято», — ответил командир, отходя в сторону, чтобы пропустить гражданских. Бегство из дома заняло не больше 2 минут, но привлеченные необычным зрелищем, обитатели трущоб уже во все глаза следили за пришельцами. Последним его покинул пузатый дроид, которому Кир тут же вручил новенький повторитель бластиха. «Готов провести оптимизацию мясных мешков, хозяин», — взяв в руки грозное оружие, произнес по внутренней связи дроид, нагруженный скарбом. «Напомни потом посмотреть твои базы данных», — пробурчал Кир, под едва слышимые смешки остальной группы. Стоило дверям жилого блока закрыться, как отряд командос построился вокруг группы гражданских, пусть и вооруженных, и выдвинулся по одному из заранее намеченных маршрутов. Туннели были слишком пусты, будто все их обитатели и те, кто ходил по ним на работу, исчезли. «Засветка впереди», — передал по внутренней связи Кир, — «множественные источники энергии и слабая концентрация тибаны. Засада. Подробное сканирование. Приготовить дымы», — давая знак отряду и подопечным остановиться, командир начал быстро отдавать команды посредством интерфейса шлема. Замерев у поворота, отряд приготовился к прорыву. «Командир», — привлек к себе внимание Кир, — «око может создать заградительный огонь. Чем?» «4 легких бластера, слабую защиту не пробьют, но напугать могут. Делай после дымов», — потратив меньше секунды на обдумывание, — ответил командир. Через несколько мгновений в тоннель к точке эвакуации полетело несколько дымовых граната, а следом в него вылетел дроид. Едва дым успел заволочь все вокруг, как дроид открыл огонь по предполагаемому противнику. Ведя неприцельный огонь на подавление, он все же зацепил несколько противников, о чем свидетельствовали полные боли крики. Ответный огонь в дым не принес результатов, но стоило ему прекратиться под крики лидера банды, как в туннель рванули коммандос. Профессионалы своего дела, для которых густой туман не был большой проблемой из-за продвинутых визоров шлема, ворвались на позиции банды как крайт-дракон в стадо банд. Тщательно выверенные выстрелы, всегда попадающие в цель. Четкое распределение целей и секторов обстрела. Меньше чем за минуту от наспех собранных боевиков неизвестной банды не осталось никого, только остывающие трупы. Контроль, короткая команда, и туннель наполняется чередой выстрелов. Продолжаем. Переступая через трупы, командос вновь направились к точке эвакуации. Гражданские, к их чести, никак не отреагировали на застывшие в агонии знакомые лица. «Слабовато для черного солнца», прокомментировала женщина Сифи, прошедший бой. «Не само черное солнце, а подконтрольная банда», прояснил ситуацию Кир, старающийся забыть знакомые лица трупов, можно сказать, кадровый резерв. «Разговорчики», жестко прервал дальнейшие разговоры командир. Еще несколько поворотов и сотен метров остались позади, а на тактическом дисплее появились новые отметки. «Идут сзади», расшифровал поступающие данные Кир. «Нагоняют, большая группа». «Блэм, Али, мины, турели?» Уже сняв рюкзак, спросил сапер Блэм. «Пока прибережем», изучая тактическую карту, заключил командир. «Общая обстановка, была попытка заблокировать ближайший лифт», напряженно ответил Бин. «Дроиды справились». Пока остальная группа не спеша продвигалась вперед, саперы заканчивали установку мин. Размещая их не только на полу, но и на потолке и стенах, они старались максимально замаскировать их, отрывая сгнившие декоративные панели и пряча заряды среди гор мусора. Меньше минуты понадобилось профессионалам, чтобы превратить туннель за спиной в коридор смерти. Стоило им нагнать основную группу, как темп движения тут же вырос. Пройдя три четверти пути, один из ножных протезов Кира-старшего отказал, заклинив в одном положении. В этот же момент из глубины тоннелей донеслись первые взрывы. «Вот оно как!» — немного безумно оскалился старый заброк. «Идите вперед, а я прикрою», перехватив массивный ствол повторителя. Он будто на секунду вернул себе силу и молодость. «Полетела гидравлика», — констатировал уже склонившийся к сломанному протезу Кир. «Починить быстро не выйдет, разве что». Отложив в сторону бластер, Кир быстро нащупал на поясе ключ. Несколько ловких движений, и протез оказался заклинен в одном положении. «Бук, помогай ему», — скомандовал Кир, вновь вставая в строй. «Принято», — подхватив Кира-старшего под руку. Дроид потащил его за собой, не обращая внимания на возмущенные вскрики старика. Пусть движение группы слегка замедлилось, но в окно эвакуации они еще попадали. Заветный лифт был всего в сотне метров впереди. «Быстрее! Кто-то пытается перехватить управление», донесся из наушников встревоженный голос Бина. Забежав в лифт, из которого предварительно были выкинуты другие его пассажиры, что не понимали, почему тот никуда не едет, группа расслабилась. Сейчас от них мало что зависело. Корректировка плана вновь принес плохую весть Бин. Около точки эвакуации слишком людно, возможно засада. «Высылаю вам новый маршрут следования. Знаешь этот район?» Тут же спросил у Кира командир. «Нет, никогда там не бывал, есть только примерный план». «Понятно, тогда переходи в замыкающие, будем импровизировать». «Что-то случилось?» Заметив переглядывание спасителей, спросил Лаар Бандуар. «План немного изменился, но все под контролем», тут же ответил ему командир. «Понял», сузив глаза, ответил Лаар, чувствуя, что все не так просто, а потому лишь сильнее сжав рукоять бластерной винтовки. Новый забег по слабо изученным тоннелям привел группу к небольшой платформе, выходящей к одному из планетарных колодцев. Огромный провал среди плотной застройки Корусанта достигал поверхности планеты. Там, глубоко внизу, обитали чудовища, коими матери пугали непослушных детей. Будь на то воля жителей соседних округов, этот колодец давно был бы уже закрыт и завален. Но именно через подобные провалы к поверхности спускались разведывательные дроиды и строительные бригады, что под прикрытием вооруженной охраны поддерживали в целостности колонны, на которых держался Экуминополис. «Где транспорт?» Выйдя под открытое небо, спросил командир. «Задерживается», напряженно ответил Бин. Его остановил патруль КСБ для проверки. Множество взглядов тут же сошлось на Кире. «Я не знаю, в чем причина, не опустив голову, ответил он. «Занимаем оборону», — скомандовал командир отряда, — «укрепляемся по максимуму». «Сколько ждать транспорт?» 10 минут, не меньше», — быстро ответил Бин. Среди беглецов тут же повисла напряженная тишина. Все они, кроме малышки Дины, понимали, чем это может закончиться. Однако это не замедлило командос, что тут же начали работать, возводя укрепления и минируя проходы. Профессионалы работали быстро и четко, не тратя время на лишние размышления. «Отметки, много, движутся к нам», — предупредил остальных Кир, когда оставшийся в глубине тоннелей дрон зафиксировал движение. «Отзывай дрона и занимай позицию», — скомандовал командир. «Все готово?» «Да», — синхронно ответили командос, отходя из туннеля. «Лучше нам уже не укрепиться». Засев за наспех возведенными из мусора баррикадами, что едва ли остановит обстрел, группа напряженно прислушивалась к окружению. Приближающиеся к ним бандиты пока были не слышны, так что вокруг лишь тихо завывал ветер. Недолгое ожидание было прервано шумом двигателей, донесшимся сверху. Подняв взгляд, большинство командос выругались, к ним спускался в ад, транспорт КСБ. Зависнув достаточно близко к краю балкона, что опоясывал колодец, чтобы выгрузить десант, в ад тут же отлетел в сторону, взяв на прицел беглецов. «Бин, у нас проблемы, здесь КСБ», — произнес Киров Камлинг. «Попытайтесь их заговорить, шаттл уже на подходе, остальное я улажу». «Так-так-так», — вперед вышел офицер КСБ, вольготно рассматривая напряженных беглецов. «Что я вижу? Незаконное оружие, взрывчатка, да еще и в составе группы. Это, кажется, тянет на каторгу. Есть что сказать в свое оправдание? Здесь проводится спецоперация СЗТ», — слово взял командир. «Это не ваше дело и, если у вас есть претензии, можете обратиться в офис торговой федерации». «В офис? Как интересно, а что, торгаши с окраин уже посчитали себя выше закона?» Несмотря на наставленные на него стволы, Кспшник чувствовал себя спокойно под прикрытием лазерных пушек и ракет ВАТ. «Немедленно сдайте оружие и сами наденьте на себя наручники», — достав он и из-за пазухи, он бросил их в сторону беглецов. «Повторю, это дело СЗТ, и по соглашению 151 от. Мне плевать на любые соглашения, пока на моей территории нарушается закон», — с вызовом шагнул вперед Кспшник. «Даю 5 секунд, 4, 3, 2. Пока Кспшник отсчитывал срок ультиматума, Сифи, держащая на мушке ВАТ, готовилась к выстрелу. Пусть ее любимая винтовка и мало подходила для ближнего боя, зато на больших расстояниях показывала себя великолепно. Мощная, точная, способная пробить броню даже легкой техники. 1. Пушки ВАТ уже были готовы открыть стрельбу, но Сифи оказалась быстрее. Первый выстрел испарил голову оператора вооружения, второй убил ошеломленного пилота. Все закончилось меньше чем за секунду. Потерявший управление транспортник потерял управление и начал заваливаться на бок. Отряд «Командос», без тени сомнения, открыл огонь по представителям КСБ. Не ожидавшие подобной наглости кспшники погибли мгновенно. В этот же миг взорвалась первая мина. «Твою ж мать», — находясь все еще в шоке, но не переставая стрелять вглубь тоннеля, откуда также прилетали ответные плазменные сгустки, матерился Кир. Только что, на его глазах, прикончили несколько его будущих коллег. Он прекрасно знал, что не все служащие КСБ кристально чистые и соблюдают закон, но начать убивать своих еще до окончания академии – это перебор. Пока Кир размышлял о своем падении, банды погнали вперед тральщиков, набранных и запустившихся наркоманов. Получившие дозу и пребывающие где-то в другом мире, они бежали вперед, не ведая страха, своими телами прокладывая путь хозяевам. Когда взорвалась последняя мина, а тело последнего тральщика упало под свет стоящего в зените светила, из туннеля донесся яростный рев. Плотность бластерных зарядов увеличилась, и они начали попадать. Хорошая броня держалась под неприцельным огнем, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно низкокачественная тибанна найдет щель в броне «Командос». «Пускайте дымы», — скомандовал командир, искренне жалеющий, что множественные взрывы не обрушили злосчастный тоннель. «Сколько до прибытия?» «Минута», — сквозь зубы процедил Бин, не в силах хоть как-то помочь. Полуслепая перестрелка продолжалась, пока вооруженные более качественным оружием беглецы сдерживали натиск банды, но заряды к винтовкам и репитерам были не бесконечными. «Лейна, сосредоточься на командирах и щитовиках», — нырнув за баррикаду, скомандовал лидер. «Остальные, не тратьте тибанну зря». Как и обещал Бин, Через минуту все вокруг заполнил звук работающих двигателей. Шаттл прибыл и быстро снижался, готовясь поддержать зажатый отряд. Ревя от перегрузок, он завис прямо напротив туннеля, после чего в него устремилось сразу две ракеты, оставляя за собой дымный след. Казалось, небольшая платформа вот-вот обрушится, такой силы была тряска, но древнее сооружение выдержало, лишь слегка накренившись. Развернув шаттл, пилот открыл аппарель и завис на одном месте. «Первые идут гражданские, мы замыкаем», не сводя прицела с заполненного пылью тоннеля, прокричал командир, «бегом, бегом, бегом». Что-то давно забытое пробудилось в бандуарах, и они все как один бросились к шаттлу, попутно отстреливаясь. Кир, старший и Лаар запрыгнули на трап. Лана, прижимая перепуганную дочь, бежала следом. Малышка, не понимая, что творит, дернулась, и женщина запнулась. Лаар тут же бросился ее поднимать. Внезапно перед родителями возник Кир. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то плохое, но не мог поступить иначе. Три бластерных заряда попали ему точно в грудь, слегка отбросив назад. «Я в порядке», – прохрипел он, судорожно пытаясь вдохнуть, «идите». Собрав остатки воздуха в груди, прокричал он. Бандуары подчинились и совсем скоро скрылись в недрах десантного отсека. Отряд команды начал отходить, не забывая стрелять в полуобвалившийся тоннель. Ответный огонь был слабым, но намного более прицельным, чем раньше. Застывший на аппареле Бук не жалел выданный ему повторитель, ведя огонь на расплав. Кира затащили в десантный отсек волоком. «Ты как?» – спросил командир Кира, едва захлопнулась аппарель. «Жить буду», – хрипло ответил он, «только грудь, как будто кислотой облили, а потом еще и станцевали на ней. Сынок, ты», – подскочила к все еще лежащему на полу сыну Лана. «В порядке», – попытался он ее успокоить, но она, видя покрытый еще не остывшими выбоинами доспех, едва сдерживала слезы. «Раз сейчас жив, то уже точно не умру». Из-за пределов десантного отсека раздалась череда взрывов, после чего все присутствующие почувствовали легкую перегрузку. Они справились. Если так будет каждый раз, одернув себя от желания почесать обожженную грудь, Кир сцепил руки перед собой, то я постараюсь держаться как можно дальше от передовой. «Это тебе еще повезло», — хмыкнул командир командос, «что все заряды пришлись в пластину, а не в стыки. Стреляли явно из чего-то мощного. Не спорю, повезло». Встав с кушетки, поддержал его Кир, но повторять такое, «Зря ты так», — хмыкнул опытный командос СЗТ, «действовал ты в целом умело, да и цель миссии собой закрыл, что тоже немалого стоит. Так что, парень, если устанешь подтирать зад чинушам из юстиции, я всегда буду рад тебя видеть в своем отряде. Немного поднатаскаемый будешь ты гордостью СЗТ. Я подумаю», — пожал протянутую руку Кир, «но сначала все же попробую все сделать по-своему». «Как знаешь», — махнул рукой командир отделения, «но если что...» «Да-да, я понял», — махнул в ответ Кир и направился к апартаментам, занятым его семьей. Здесь была странная атмосфера. С одной стороны, все были рады воссоединению со средним сыном, а с другой, произошедший бой оставил на них отпечаток. Появление Кира привлекло всеобщее внимание, заставив расцвести улыбкам на лицах. «Сынок, с тобой все хорошо?» Тут же бросилась к нему Лана. «Да, всего лишь поверхностный ожог, да травмы мягких тканей», слегка поморщившись от объятий, Кир отстранил мать с виноватым видом, «через пару дней и следа не останется». «Лучше скажите», в первую очередь Кир посмотрел на поглаживающего голову младшей сестре Бина, «у нас будут проблемы?» «Нет», серьезно покачал головой он, «руководство смогло замять инцидент, включая гибель кспшников, ведь те, внезапно», скривился Бин, «оказались злостными взяточниками, что получали вторую зарплату от Черного Солнца. Ты же», — невесело хмыкнул он, — «погиб при выполнении своего долга». «В смысле?» — ошарашенно спросил Кир, — «как погиб?» «Ну, не совсем ты, а член неизвестного отряда наемников, с позывным СВИП, а некого курсанта третьего курса Академии КСБ там вообще не было. Мы с тобой во время операции отдыхали в спа-зоне, о чем свидетельствуют не только записи камер, но и показания множества свидетелей, так что проблем у тебя быть не должно». «Неплохо», после секундной паузы ответил Кир, «но теперь Торговая Федерация имеет на меня неплохой компромат». «Да, но применить его не сможет, как ни крути, но в произошедшем и она изрядно замазалась». «Это только пока», с сарказмом ответил Кир, «ну да ладно, может и обойдется». «Может», едва заметно подмигнул брату Бин, «но не будем о грустном. Мы завтра улетаем, а ты остаешься тут один. Справишься, а куда я денусь?» Пожал плечами Кир. «Тем более, работу на время каникул я себе нашел, а после окончания академии мне выделят служебное жилье, так что как-нибудь справлюсь. Жаль, что нельзя забрать тебя с собой», — оторвавшись от Дотапада, вмешался в разговор Лаар. «Все же, как это не горько признавать, но торговая федерация заботится о своих сотрудниках лучше корпуса юстиции. Посмотри, какой дом смог построить Бин». Бросив быстрый взгляд на небольшой особняк посреди леса, Кир тяжело сглотнул. Домик был действительно впечатляющим, особенно его размеры. «Не расстраивайся, братишка», — хлопнул по плечу Кира Бин. «Отработаешь положенный срок на Карусанте и переедешь ко мне. Думаю, в полиции Элруды будут только рады заполучить себе такого специалиста». «Я подумаю», — с улыбкой ответил Кир. «Кстати, черное солнце, оно пока перестало быть угрозой», — помрачнел Бин. «А я ведь надеялся, соглашаясь на пост директора по безопасности, что про меня уже давно забыли. Как оказалось, нет. Ищи во всем хорошие стороны». В этот раз настал черед Кира подбадривать брата. «Ты ведь не только меня от шантажа уберег, но и лучшее место для сестренки обеспечил». «Это да», — слегка улыбнулся Бин, — «хотя и твоя заслуга в этом есть. Не подними ты тогда тему возможного шантажа, я бы не стал так рвать жо, так стараться», — поправился Бин под тяжелым взглядом матери. «И так бы и остался ответственным за безопасность на одном из кораблей. В итоге вот оно как сложилось». Прямо ирония судьбы. Задумавшись о хитросплетении судеб, Кир в последний момент одернул себя от расчесывания зудящей груди. «Ладно, лучше расскажите, как вы жили, пока я был в академии, а то переписок и редких сеансов связи недостаточно». «Да как жили», — приоткрыв один глаз, ответил ранее дремавший Кир старший. «Нормально мы жили, пока вы бучу не подняли. Вот знал я, что стоит одному нарушить традицию, как все вылетит в трубу», — недовольно проворчал он. «Столько поколений верно служило республике, а вы?» «Если тебя это утешит», — перебил деда Бин, — «то СЗТ занимаются примерно тем же, чем и корпус юстиции, гоняем пиратов, приносит цивилизацию на дикие миры. А то, что за счет этого зарабатывает торговая федерация, так и республика не просто так собирает налоги с планет-членов». «Давайте не будем портить этот вечер», — вмешалась в зарождающийся спор Лана. «Еще неизвестно, когда мы все соберемся все вместе, а поспорить вы сможете уже после того, как мы покинем Карусант». Проворчав что-то невнятное, Кир-старший не стал развивать спор. Вечер прошел в теплой семейной атмосфере. Маленькая Луна знакомилась со старшими братьями, которых видела впервые. «Ну, вот и все», — проводив взглядом взлетающий шаттл, тихо произнес Кир. «Вы уверены в своем решении, хозяин?» — поинтересовался стоящий рядом Бук. «В том, чтобы остаться на Карусанте, или оставить тебя с собой?» «Да, на оба вопроса. Если с первым я не уверен», — хмыкнул Кир, — «то вот в решении оставить тебя, я ни на секунду не сомневался. Или ты думал, что сможешь и дальше прохлаждаться?» «Нет, хозяин, но мое наличие рядом с вами может создать ряд трудностей. Насколько мне известно, на территории Академии КСБ курсантам запрещено иметь личных дроидов. Вот это как раз меньшая из проблем. Я уже договорился с профессором Лона. Ты и Ока выступите в роли моего личного проекта по тактической синхронизации. Так что готовься к новым апгрейдам. Надеюсь, меня не утилизируют», — немного удрученно ответил дроид. «Ведь моя начинка соответствует дроиду-убийце, и вы явно не собираетесь останавливаться в моем совершенствовании. Есть такое, но первый класс – это не только дроиды-убийцы, но и медицинские дроиды. Так что просто честно отвечай, откуда у тебя главный процессор?» «Будет исполнено, хозяин». «Тогда пошли, а то меня, наверное, уже успели потерять. И кстати, как тебе реактор вместо батарей?» «Как и новая обшивка», — могло показаться, что дроид слегка расправил плечи. «Оптимально. Автономность работы увеличилась, вес уменьшился, защищенность возросла. Вынужден предупредить, в случае повреждения реактора, возможно его уничтожение, что повлечет за собой выброс радиации. Я в курсе, сам же загружал в тебя информацию по его обслуживанию. Ладно, пойдем, нас ждут великие дела. Надеюсь, в этот раз обойдется без стрельбы, хозяин». Глава 10. Желание жить. Зайдя в уже ставшую привычной за 2 года комнату, Кир указал Бугу на угол комнаты, а сам начал разбирать вещи. В отличие от прошлого года, соседа по комнате пока на месте не было, но до начала учебы еще пара дней, так что волноваться ни о чем. Закончив с размещением, Кир вышел в коридор общежития и, размяв плечи, направился к главному холлу у входа, где обычно проводили время курсанты, чьи еще минут 20 будут разбирать вещи, так что есть возможность посмотреть на новое пополнение и поздороваться со старыми знакомыми. За 2 года с начала учебы в Академии КСБ от тех, кто поступил вместе с ним, осталось меньше половины. Кому-то не хватило базовых знаний, кто-то решил, что раз богатые родители смогли его пристроить в это закрытое ранее для всех кроме людей место, то и учиться ему не нужно, а кто-то был исключен из-за нарушения устава. Было, конечно, обидно, что курсантов людей за многие аналогичные проступки лишь журили, но тут Кир ничего не мог поделать. Приветствуя знакомых, Кир уселся напротив панорамного окна и стал просто ждать, наслаждаясь теплыми солнечными лучами. Выходцу со средних уровней Корусанта всегда нравилось нежиться здесь, как бы компенсируя недостаток естественного света в детстве. Думая о хорошем и о том, что его семья теперь в безопасности, Кир погрузился в легкий транс и слегка задремал. «Ты смеешь отвергать мое предложение?» — вывел Кира из легкой дремы, высокомерный голос. «Я приехал сюда», — ответил ему робкий голос. «Меня это не волнует. Ты будешь служить мне», — высокомерный голос стал раздражительным, «или ты считаешь, что можешь находиться рядом со мной просто так? Мы можем подать прошение о перераспределении», — тихо произнес робкий голос. «Я слышал, что...» — послышался звонкий шлепок, что прервал робкого, а заодно заставил Кира открыть глаза, понимая, что лучше вмешаться сейчас, чем потом отвечать на неприятные вопросы коменданта. Он встал с кресла и развернулся на звук. Перед ним предстала весьма занимательная картина. Пылающий гневом арканианец навис над субтильным Сефи, в то время как за его спиной стояли похожие на друг друга до слечения 2 беловолосых человека. Нахмурившись, Кир попытался припомнить действующих лиц, и узнал только Сефи, что учился на курс младше него и редко попадался на глаза. Арканианца, что от своих, по-видимому, телохранителей отличался 4 полыми руками и белыми глазами без зрачков и радужки, он видел впервые, что здесь происходит. Стоило Киру подойти к спорящим, как оба телохранителя вышли вперед и заслонили собой подопечного. «Не твое дело, ничтожество», — даже не посмотрел на забракоарканианец, — «исчезни». Вау, оценив телохранителей, чей взгляд становился все настороженнее по мере приближения забрака, Кир продолжил двигаться на арканианца. «Полегче, первачок, или у тебя могут начать проблемы. Ты посмел заговорить со мной?» Уровень гнева высокомерного сноба, чья раса слишком далеко ушла в генной модификации, вышел на новый уровень. «Стоит мне приказать, и ты вылетишь из академии, как спидер из ангара». Переведя взгляд сначала за спину, а потом в один из дальних углов холла, Кир слегка улыбнулся. «Если ты еще не понял, то нас сейчас снимают минимум 2 камеры, как будто. И если на них будет зафиксирован конфликт между курсантами, то зачинщика мигом исключат», — не обращая внимания на ставшего темнее лицом арканианца, перебил его Кир. «И ты уже на грани». Смотря в глаза Кир, арканианец не видел в них ни уважения, ни страха, а явное физическое превосходство оппонента и угроза отчисления заставили зажечься в его глазах искре разума. Вздернув голову, он, ничего не говоря, развернулся и направился в сторону комнат, вслед за ним последовали его телохранители. «Ты в порядке?» — спросил Кир у замершего рядом Сефи. «Да, спасибо, но не стоило», — потрогав слегка припухшую щеку, ответил он. «Еще как стоило, нас и так постепенно выживают из академии, а внутренние конфликты сделают все только хуже». «Я бы справился», — упрямо заявил Сефи. «Как знаешь», — пожал плечами Кир, — «но заявку о смене соседа все же подай. Арканианцы, те еще высокомерные засранцы». «Я это уже понял», — сгорбившись, Сефи пошел на выход из общежития. Пожав плечами, Кир вернулся к солнечным ваннам, пока в холле не появились твилики. Попытавшись подкрасться к задремавшему другу, Диала планировала его напугать, но лишь попала в крепкий захват. Перекинувшись парой шуток, друзья отправились получать новую форму на склад. «Странно», — оторвавшись от датапада, произнес Кир, — «завтра уже начинается учеба, а Линвоя все нет. Может, он просто задерживается», — предположила Диала, сидя в столовой для курсантов. «Не знаю, гипердвигатель там сломался, или таможня задержала, не знаю, на вызовы он тоже не отвечает», — положив датапад обратно на стол, покачал головой Кир. «Думаешь, с ним что-то случилось?» — нахмурился Гвип. «Надеюсь, что нет», — пронзая кусок разогретого синтетического мяса, задумчиво ответил Кир. «Иначе, да, понимаю», — уловил настроение друга Твилик. Проведя остаток ужина за пустыми разговорами, все трое третьекурсников отправились обратно в общежитие, где планировали выспаться перед первым учебным днем. Расставшись еще в холле, они разошлись по разным крыльям общежития. Дойдя до двери в свою комнату, Кир почувствовал что-то за дверью. Прислушавшись к своим ощущениям, он все же открыл дверь. Первое, что бросилось в глаза, это чемодан прямо у входа и лежащее на кровати тело. Краснокожий диваронец никак не отреагировал на появление Кира. Хозяин привлек к себе внимание Бук, все так же стоящий в углу комнаты, данный разумный.